Глава четвертая. Наступившей ночью сбегать было неразумно. Следовало хорошенько все продумать и распланировать, усыпить бдительность отца и слуг. Но и затягивать с этим я тоже не собиралась. После долгих размышлений я пришла к выводу, что путь из комнаты у меня один, через окно. Значительно облегчала задачу пологая крыша террасы, над которой я как раз и жила. Старые деревья с буйными кронами должны были помочь пробежать по ней незаметно. А по крепкой виноградной лозе, что оплетала южную стену дома, можно было легко спуститься вниз. Ну а дальше — калитка сада, которой редко пользовались, и, наконец, воля. Весь следующий день я занималась тем, что украдкой собирала походную сумку. В моменты, когда ко мне заходила Марго, приходилось ее прятать и делать печальный вид. Часть еды, принесенной ею, я тоже припрятала в дорогу. Больше всего я боялась, что меня навестит отец, но он, видимо, решил игнорировать меня. Один раз заглянул Джереми. «Пытаешься смириться с неизбежным?» — поинтересовался он участливо. На мой взгляд, отец перегнул палку с академией. «Но и ты хороша, Эми. Не стоило так себя вести, и ничего подобного бы не случилось. Будет тебе уроком». Судя по слухам об облачной академии, уроки у меня будут весьма поучительны, огрызнулась я. Возможно, тебе повезет, и я не вернусь оттуда домой. И пятно на репутации нашей семьи наконец исчезнет. В тебе говорит капризный ребенок, Эми, наставительно произнес Джереми. Но если будешь себя хорошо вести и прилежно учиться, то уверен, отец заберет тебя оттуда раньше, чем закончится семестр. «Главное — найти свой путь, правильный». «Тот, который устраивает отца», — поправила я. «Правильный для всех нас», — с нажимом отозвался мой всегда правильный брат. Когда он ушел, я вернулась к своим тайным сборам. Нужно было не забыть мазь от боли в спине для Робби. Я рассчитывала отдать ему ее вчера перед уходом из таверны, но мне не дали этого сделать. Со стариком Робби, бывшим моряком, а ныне владельцем таверны «Черные кости», я познакомилась прошлой осенью. У меня был не очень удачный день. Я только-только пыталась освоиться в роли продавца своих амулетов. Ходила по лавочкам в торговом квартале. И он заметил меня, а потом предложил сыграть в игру стихий. Ставка — амулет на привлечение клиентов. Со своей же стороны он предложил сумму вдвое больше той, что я изначально запросила. Тогда я выиграла и была несказанно рада, а Робби угостил меня горячим пуншем и снова предложил сыграть. «Если проиграешь, то расскажешь, что такая юная леди делает в таком неподходящем для нее месте и почему пытается сбыть амулеты и зелья». Я не хотела открывать свою тайну, но мне пришлось, поскольку удача в этот раз была на стороне Робби. Он выслушал меня, покачал головой и сделал очередное предложение. «Ты можешь торговать у меня в таверне, а еще играть на деньги. Будешь полностью под моей защитой». «Но какая выгода с этого вам?» — спросила я, понимая, что не бывает все так просто. «Играть с юной девицей — это особый азарт. Никто из мужчин не захочет проиграть ей. А азарт влечет за собой больше выпивки», — объяснил он, усмехаясь. «Это раз. Плюс будешь платить мне по 5 медных коинов, как за аренду места, если такая подозрительная. И потом...» — старик окинул меня задумчивым и немного печальным взглядом. «Ты похожа на мою внучку. 5 лет назад ее унесла неизлечимая болезнь». «Сожалею», — прошептала я, испытывая смесь из благодарности и неловкости. «Я уверена, что Робби послали мне сами небеса. С той минуты многое изменилось в моей жизни, а мечта стала еще ближе и реальнее. После того дня мы с Робби нередко болтали по душам, потихоньку открывались друг другу. И в какой-то момент я поняла, что он стал мне куда роднее тех, кто нынче звался моей семьей. Поэтому я и сейчас готова была довериться ему, знала, что он сделает все, чтобы помочь мне». День выдался пасмурным, поэтому стемнело быстрее обычного. Я попыталась пораньше избавиться от Марго, сославшись на сильную головную боль, и хандрила перед ней с особым энтузиазмом. Она все же заставила меня выпить чай из ромашки и мелиссы и, наконец, оставила одну. Отец, я слышала, уехал к кому-то с визитом и до сих пор не вернулся. Брат засел в библиотеке и готовился к наступающему учебному году. Мне нельзя было упускать такой шанс. Я на всякий случай проверила дверь. Заперта. Что ж, значит, будем следовать изначальному плану. Спускаться из окна во двор мне было не впервой. Окно даже не скрипнуло, когда я его открывала. Крышу террасы выстилали первые опавшие листья, и это помогло заглушить шаги. Я тенью проскользнула к южной стороне, в 2 секунды спустилась по лозе и шмыгнула в кусты, от которых было рукой подать до заветной калитки. Первый квартал я пробежала, скрываясь за деревьями и постоянно оглядываясь. Потом немного успокоилась, переводя дыхание, и перешла на шаг. До портового района идти 20 минут. Если повезет, я попаду в черные кости раньше, чем часы на городской башне пробьют 11. Мой путь лежал недалеко от центральной площади, поэтому пришлось скрывать лицо за шляпой и волосами и избегать ярко освещенных мест. «Мисс Эмили!» Я чуть не подскочила на месте, когда услышала позади себя свое имя. А через мгновение со мной поравнялась двуколка, которой управлял Гарольд Уолтер. «А я вас сразу и не узнал!» Его лицо освещала застенчивая улыбка. «У вас весьма непривычный наряд». «Ну, конечно, брюки». «Здравствуйте, мистер Уолтер», — я выдавила из себя улыбку. «У меня возникло одно срочное дело. Я спешу, простите». «Главное — не паниковать и побыстрее отделаться от него». «Я могу вас подвести», — охотно предложил Гарольд. «Леди в такой час одной лучше не ходить». «Нет, спасибо», — начала было я, но потом взглянула на ратушу, часы которой виднелись из-за домов. Время катастрофически утекало. «Если только до Пепельной улицы», — сдалась я. «Хоть 10 минут сэкономлю». «Конечно, садитесь». Гарольд подал мне руку, и я забралась на сиденье рядом с ним. Лошадь тронулась. «Гарольд, я хотела вас попросить не рассказывать никому, что видели меня». Быстро на одном дыхании произнесла я. «О, я хотела вас попросить о том же». И его скулы порозовели. «В первую очередь об этом не должны знать мои родители», — добавил Гарольд. «Видите ли, я еду из поэтического клуба, в котором состою с недавних пор. Но мои родители это увлечение не одобрили, и я посещаю его тайком». «Как я вас понимаю?» — я со вздохом покачала головой. «Вы не осуждаете меня за это?» «С чего бы это? Нет, конечно». «Вы любите поэзию?» — глаза парня загорелись. «Если хотите, в следующий раз вы можете пойти со мной». «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Но спасибо за приглашение». «Ваш отец тоже такое не одобряет, понимаю», — он кивнул. «Горько, когда ожидания родителей не совпадают с желаниями детей». «Это так. Остановитесь здесь», — спохватилась я, заметив, что мы почти переехали нужную мне улицу. «Вы уверены, что дальше вас не стоит провожать?» — уточнил Гарольд. «Нет, спасибо большое». Я спрыгнула с приступка. «Рад был помочь, мисс Эмили», — он застенчиво улыбнулся. «И я не забуду про наш уговор». «Я тоже, мистер Уолтер». Я взмахнула рукой на прощание и поспешила скрыться за углом. Встреча с Гарольдом Уолтером заставила меня взглянуть на него совсем с иной стороны. Я считала его маменькиным сыночком, пусть и не испорченным ее влиянием. Теперь же узнала, что и у него есть свои секреты от родителей. Я даже на мгновение ощутила в нем родственную душу. Но не стоило мне отвлекаться на посторонние мысли, которые притупили мою бдительность, и я с опозданием заметила, как из тени дома навстречу мне выскользнул силуэт. Один, затем второй. Я обернулась. Сзади мне перекрыл путь к отходу еще один. Они подходили все ближе, и теперь я могла разглядеть форму стражей порядка. «В чем дело?» — спросила я, едва сдерживая дрожь в горле. «Вы не должны здесь находиться, мисс», — произнес один. Нам велено доставить вас домой». «О, нет, опять! Да что ж за невезение!» Отчаяние охватило меня с головой. Мой взгляд заметался по улице в поисках лазейки. До черных костей и Робби оставалось совсем немного. Уже слышен был шум прибоя и грохот доков. «Проулок. Если мне удастся прошмыгнуть туда, то есть шанс». Я резко рванула вправо, пытаясь проскользнуть мимо того стража, который стоял позади. И снова слишком поздно заметила, как в его руках что-то опасно блеснуло. Мне удалось сделать всего несколько шагов, прежде чем я услышала за спиной тихое «вжух», а следом на меня упала серебристая сеть. Магическая ловушка. Ее используют для поимки преступников и прочих нарушителей. Выбраться из такой сети невозможно. Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее она окутывает тебя и сжимает. И это я смогла познать на себе. В какой-то миг мое сознание помутилось, и, ко всему прочему, я провалилась во тьму. Очнулась я в своей кровати. Рядом тускло горел ночник. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. Руки и ноги будто приковали к постели. «Пришла в себя беглянка?» — надо мной наклонился Джереми. «Так-то лучше». «Это ты все устроил?» — процедила я. «Ну а как я еще должен поступить, когда глупая сестра сбегает из дома?» Он говорил почти ласково. «Вернуть ее как можно скорее, пока она не натворила еще больших глупостей. Неужели ты думала, что мы не догадаемся о том, что ты захочешь сбежать? Глупая, глупая Эми!» «Отпусти меня! Убери свою магию!» Снова сквозь зубы произнесла я. Джереми отрицательно покачал головой. «Теперь ты будешь под моим присмотром до самого отъезда в академию, сестра. И я с тебя больше глаз не спущу. Для твоего же блага. Сейчас ты негодуешь, проклинаешь нас с отцом. Но позже, повзрослев, поймешь, что была неправа. И скажешь нам спасибо. А теперь отдыхай, Эми». И он ушел, оставив меня в полном одиночестве и бессильной ярости.